Если же наша книга будет прочитана людьми церковными, и ими будут встречены оценки иные, нежели это принято в традиционной литературе, автор просит быть снисходительными к человеку, действительно с большим уважением и любовью относящимся к православным прихожанам и стремящимся найти ответы, которые вовсе не лежат на поверхности и совсем не очевидны. Книга не претендует на исчерпывающий ответ, вынесенного в заголовок вопроса. Тема православия сложна, и писать о ней можно бесконечно. Нашей книгой мы затрагиваем, как это видно из названия, период современности, а точнее последние 10 лет. Поскольку книга рассматривает настоящее время, накаленное политическим противостоянием, автору при чтении рукописи задавался неоднократно вопрос о личной политической позиции. В этой связи мы хотели бы сказать, что менее всего хотели бы перевода разговора о духовных ценностях в область политики или от вечного к суетному. Материал, который набирался по мере работы над темой, потребовал вынести рассмотрение современного этапа в данную отдельную книгу. Мы надеемся, что о происхождении христианства и православия, сакральном и мистическом в других мировых религиях, тесно связанных с христианством, мы поговорим в следующих, продолжающих данную тему, книгах. Вместе с тем, по нашему убеждению, понимание последующих частей нашей работы будет недостаточным без знакомства с современным состоянием православия и с теми проблемами, которые будут подняты в данной книге. Глава первая. Зачем церковь государству? Церковь, примечание, слово «церковь» в русском языке используется для обозначения достаточно различных явлений. Церковь – храм, церковь – социальный институт, церковь – вероисповедание, греческое, римское и тому подобное, конкретная церковь, как юридическое лицо, РПЦ, старообрядческое и тому подобное, наконец, вселенская церковь, явление больше духовного, нежели социального предметного характера. Церковь как институт или учреждение всегда существовала в определенных государствах и границах. Как социальный институт, находящийся в устойчивых социально-экономических отношениях с государством, имеющий сложившийся догмат и канон, христианская церковь появилась лишь при Константине, 311 год нашей эры. Важно отметить, что в политической системе общества христианская церковь утвердилась не как нечто самодавлеющее, пользующееся непререкаемым авторитетом, подобно жреческим династиям Древнего Египта. Вовсе нет. Церковь была поставлена на службу государству. Процесс естественного обретения христианством общественного признания, веса и положения был нарушен желанием Константина властвовать над материальным миром. В результате власть веры была дарована указом и поддержана силами армии. Язычник Константин, крестившийся лишь на смертном одре, на многие годы стал фактическим главою христианской церкви. Примечание. Во время своего царствования Константин участвовал в христианских богослужениях, а по императорскому статусу одновременно возглавлял языческие обряды римского культа. Подобное изначальное смешение мирского и духовного на многие годы наложило неизгладимый отпечаток на последующие отношения государства и церкви.